Если честно, то я не особо горю желанием иметь именно ее. Да брось ты, ножки и талия у нее даже в опухшем виде смотрелись пикантно. Ну вообще-то, а условие мое таково. Срочно перевози в столицу всех своих детей. Пора начинать им раздаривать вакантные должности придворных. Так ведь я давно этого хочу, признался Вайн. Но как их в один большой дом собирать, когда хозяйки дома нет? Меня же невестки оттуда быстро выживут. Вот глупец, воздел руки правитель себе на голову. Я ему одно талдычу, а он мне, то же самое. Вот поэтому я тебе и дарю эту наложницу. Женись, знай мою щедрость, и пусть дети живут возле отца. С него пример берут. Первый советник скривился, как ребенок, как только осознал, что наложница ему уже подарена и от нее никак не отделаться, чем развеселил своего приятеля юности еще больше. Но и на этом подданный правителя не успокоился, признавшись: «Только мне боязно немного». «Кого? Да ты что, баб стал бояться?» «Да нет, но вдруг ко мне тот тысячник заявится и возопит, что мою жену именно у него похитили. Ну сколько можно тебе твердить? Ты моя правая рука и находишься под моей защитой. Любое кривое слово в твой адрес будет караться смертью, а обнаглевший тысячник уже завтра пойдет в первой шеренге в атаку на укрепление Ледонии. Понял?» Вайнгерг тяжело вздохнул и покорно кивнул. «Понял. А чтобы ты больше не грустил, у меня для тебя есть радостная новость. Вернее, даже не новость, а награда. Тем более, что ты ее заслужил своим самоотверженным трудом и преданностью не только мне лично, но и общему делу. Потому и вызвал из столицы именно тебя, другой никто не достоин». Под вежливой улыбкой Вайнгерга разразилась целая буря. Уж он-то прекрасно знал, чем часто заканчиваются такие вот нежданные награды от этого человека, и запоздало пожалел о своей поспешности. «Какой же я болван, так понадеяться на свой глупый язык, и что теперь самозванец учудит? Вот шейтар, следовало хоть Мирту обезопасить полностью, а то она как в клетке там осталась, даже сбежать сама не сможет. Если с ней что-то случится, мне не жить». Тем временем Фарати встал в вычурную позу и напыщенно произнес: «Мой друг, тебе первому выпала великая честь побывать в омолодителе. Так мы понятнее назвали сложное устройство древних во внутренностях второго. Каждый час пребывания в нем добавляет 10 лет жизни к отведенному природой сроку, да плюс каждые 3 часа омолаживают старческое тело на 10 лет. Как раз на 3 часа нам удалось насобирать энергии для первого испытания. Готов ли ты к этому испытанию? Спорить и выкручиваться было бы совершенно бесполезно. Кто, как не Вайнгерг, лучше всех изучил подленькую натуру своего друга, который даже и здесь не рискнул облагодетельствовать на время просто обычного раба, а вызвал из столицы своего первого советника. Но с другой стороны, предстоящая награда могла оказаться во 100 крат хуже. Да и после увиденных аппаратов второго к ним сразу появлялось трепетное доверие. Ну не могли древние напортачить с этим омолодителем, никак не могли. И по большому счету, перетерпеть 3 часа казалось не таким уж большим испытанием, лишь бы быстрее вернуться к обворожительной и беззащитной Мирте Шиловски. Поэтому Вайн с горящим от преданности взором воскликнул: «Готов на все, мой повелитель». Хафан тут же приподнял его за локоток и увлек за собой к выходу, приговаривая на ходу: «Я верил в тебя, да и ко всему, это устройство принимает только тех, кто желает этого со всей искренностью. Но ты не пожалеешь о своем решении, и выглядеть станешь моложе, и проживешь дольше. Но самое оригинальное, омолодитель обещает решить все проблемы с импотенцией, так что тебе перед женитьбой просто сказочно подфартило». Глава 36. Где гарантии? Командир легиона сумел протиснуться в маленькую, совершенно неудобную для длительного пребывания пещерку вместе с одним из воинов по имени Даруш. И только после этого они с невыразимым облегчением вздохнули. Добраться сюда оказалось на удивление трудно, вся местность так и кишела войсками, но помимо всего специальные заставы и мобильные разъезды просто достали постоянными придирками, проверками и массой вопросов. Мало того, на одной из застав потребовали ни много ни мало, как повторить свои ответы под сонным покрывалом. Находящийся в форме полевого сотника Кремон особо возмущаться не стал, хотя и выкрикнул с пафосом и обидой, что скоро дойдет до того, что каждый десятник будет подобным образом допрашивать своего подчиненного о том, что тому снится. Его мнимый коллега, тоже сотник из корпуса надзирателей воли, после короткого, похоже, чисто формального допроса виновато улыбнулся: «Ничего не могу поделать, дружище, приказ. По всей округе ловит сбежавшего коменданта Бурагоса, его сторонников и каких-то подозрительных тысячников. К тому же и поиск предателя-десятника, похитившего наложницу Фарати, никто не отменял. «Хорошо, что мы не похожи на ту самую наложницу», — раздраженно буркнул невменяемый, усаживаясь на Пахаса. Оставшиеся на заставе ордынцы сдержанно рассмеялись, и больше особых сложностей на пути Энормиан не возникло. В тесную пещерку тоже втискивались со всей возможной поспешностью, ведь в пределах видимости, на горизонте, уже хорошо виднелась туча летающих растений, которые тянули Титана над землей. И вполне естественно, что летевший поодаль Балар сопровождения мог и просмотреть фиолетовый сгусток чужого отделенного сознания. Шаманы предварительный путь просматривали тщательно и пару раз даже прислушивались к болтовне двух всадников. Так, по крайней мере, издалека сигнализировал летающий помощник. Конечно, и разговоры велись только о привычном для воинов, женщинах и выпивке. Для уменьшения дистанции слежения решили первые два часа затаиться и просто выспаться. После продолжительной возни обоим эльметоланам удалось усесться в скрюченном состоянии и с помощью магических импульсов погрузить себя в сон. А когда проснулись, невменяемый, подкрепившись еще половиной силы своего товарища, отправился отделенным сознанием в разведку. За время их так называемого отдыха туча летающих рабов значительно приблизилась, и теперь командир легиона впервые имел возможность лично увидеть детище древних. Он, конечно, знал приблизительные размеры этого монстра и изучал подробные рисунки, но вот увидеть воочию такое техническое чудо оказалось намного волнительнее. Длинное веретенообразное тело, имеющее неисчислимую даже примерно массу, парило на высоте приблизительно 5 метров над поверхностью Земли и двигалось вперед ритмичными рывками. Каждый такой рывок составлял около 10 метров и, в зависимости от рельефа местности, то увеличивался, то сокращался. Видимо, все-таки сила планетного притяжения играла свою роль, потому что на пологих спусках амплитуда поступательного движения увеличивалась до 15 метров. Но так как дорога сейчас в основном шла на взгорье, которое выходило затем к шейтеровой балке, то движение сильно замедлялось. Рывки же обуславливались тем, что, вероятно, летающие растения не могли создать постоянную тягу для такого колоссального веса. Поэтому вся туча баларов подавалась назад, до вертикального выравнивания канатов, а затем делала рывок вперед. Раздавался жуткий скрип тысяч сфер, и тело Титана продвигалось вперед. Затем действия всей тучи повторялись в том же духе. На верхней части железного монстра находились с десяток шаманов с жезлами, но управлял движением стаи только один. Остальные присматривали за окружающей местностью, держали стойкую магическую защиту вокруг своей группы, да время от времени сменяли главного пастуха. Видать, и само управление засинхронизированным жезлом отупляло до крайности, и больше чем полчаса подобной подвижки, дающей плотную тень тучи баларов, никто из змеиных не выдерживал. Первым делом невменяемый попытался проникнуть во внутренности детища, но сразу наткнулся на сплошной охранный периметр, который окутывал весь исполинский корпус. Даже по внутренним каналам огромных стволов, которые кое-где торчали наружу, протолкнуться не удалось. Это только в самом начале, когда Титан находился на самом побережье, дракону Цашуну Ларго, а потом и его командиру удалось немного побродить во внутренностях этого уникального сооружения. Теперь шаманы наглухо обезопасили свое оружие от любого подглядывания со стороны гипотетического противника. Поэтому разведчику ничего не оставалось, как со всем тщанием прислушаться к разговорам тех самых змеиных, которые руководили тучей порабощенных баларов. Сразу бросалось в глаза, что они были все высшими командирами экипажа, потому что порой покрикивали в расположенные у них под ногами люки, а в ответ им снизу неслись короткие отчеты. Причем любая фраза несла завуалированный и иносказательный характер. Без сомнения, и в этом вопросе шаманы продумали, как еще больше повысить уровень секретности. Например, один из них наклонился и крикнул вниз: «Девятому, увеличить с 37 до 41». Чуть позже из люка послышалось в ответ: «Больше 39 не получается». Командиры наверху подумали, и вниз понеслась новая команда, но уже от другого: «Тогда пусть шестой держит ровно 17». «Принято». А еще через минуту: «Зафиксировано». Невменяемый и не пытался разобраться в этой абракадабре. Все равно для достижения поставленной перед легионом цели знания, кто такой шестой и что он там фиксирует, ничего не дадут. Потому переключил свое внимание на те фразы, которыми перебрасывались командиры экипажа между собой. Как-никак все-таки люди, и ничто человеческое им не чуждо. Но уже и третий час стал подходить к концу, а ничего ценного никто не произнес, хотя беззаботность и попустительство себе любимым в их поведении просматривались весьма заметно, и про выпивку в своих каютах они поговаривали, и про лишний час-другой сна после затянувшейся пьянки, и явное недовольство слышалось, когда они упоминали о запрете на краткие увольнительные, при этом мечтательно говорили о своих наложницах, гадая, когда же Фарати разрешит им хоть по одной взять на борт на постоянной основе. Иногда некоторые спускались вниз, иногда им на смену поднимались другие змеиные, и дело уже стало близиться к вечеру, когда наконец-то удалось подслушать что-то важное, хотя для самих шаманов это, наверное, была обычная, рутинная трепотня, ведущаяся каждый вечер. Перед этим один из них прогулялся на самый нос Титана и тщательно высмотрел открывающуюся местность. Затем вернулся и констатировал: «Еще полчаса, и будем делать остановку на ночь. Место впереди ровное, большое, да и обозы с продовольствием для боларов уже видны». Почти все одновременно задрали головы вверх. «Да, подкормить их следует основательно. Действительно, еле дергают. Не забывайте, дорога идет в гору. Ладно, как бы то ни было, но уже завтра вечером встанем возле балки лагерем надолго. Может, хоть тогда себе позволим краткую увольнительную? Ну да, окрошить породу кто останется? Прямо с вечера? Какой смысл? Все равно лучше это с утра делать. Виден будет результат. Громыхнем минут 10-20, и пусть себе спокойно выбирают породу, а мы и отоспимся». Действительно, все опять с надеждой посмотрели на грузного, хоть и молодо смотрящегося Гзра. Похоже, он здесь был капитаном. Уже столько времени на землю не ступали. Хорошо бы хоть пару часов расслабиться. «Да вы что, смерти моей хотите?» — проворчал капитан. Но, видимо, и сам соскучился по женским ласкам, потому что поморщился так, словно проглотил что-то горькое. «С меня потом дымный лично голову снесет». Один из его коллег хитро улыбнулся. «А если не мы в гости, а к нам?» «Ну, протянул с сомнением капитан и склонил голову на бок. «Почему бы и нет? Короче, завтра будет видно. Постараюсь дать распоряжение начальнику дальних разъездов, чтобы нам сюда два десятка рабынь доставили. Думаю, так мы и приказ не нарушим, и сами хоть чуток расслабимся». Его коллеги довольно зашумели, перебрасываясь сальными шуточками и обещая ради такого дела поделиться своими запасами лучшей выпивки. Но тут же один из них, не так давно поднявшийся наверх из люка, вспомнил: «Между прочим, еще 7 техников сдали свои посты новому экипажу и собираются ко второму. Как раз собирают свои личные вещи. Пусть отправляются». Капитан с раздражением взглянул на садящийся Занваль. Кажется, ему не хотелось никого никуда отправлять, как и любому руководителю, команда которого уменьшается по независящим от него обстоятельствам. «Какого шейтера им переться на ночь глядя? Пускай переночуют, заодно я проверю, что они там насдавали, а с утра пусть мчатся хоть к Валелю на рога». Змеиные забегали по верхней палубе Титана, давая команды в открывающиеся люки и подготавливая огромное тело металлического монстра к ночному привалу. Кремон буквально на остатках магических сил еще успел немного прислушаться к бессодержательному разговору обозников и без капли колдовской энергии очнулся в скрюченном теле. «Ну как тут, все спокойно?» – отчитался Даруши, пожаловался. «Разве что я теперь так и останусь в таком согнутом положении. Выползаем наружу, там уже почти стемнело, да и облачность порядочная, луны не светит. Полежим на травке, глядишь, позвонки на место и встанут». Пока выбрались, ночь окончательно вступила в свои права, но Балар сразу заметил растянувшихся в пыли товарищей и опустился рядом. Несколько раз видел комки отделенных сознаний, но они в землю не ныряли, только осматривали поверхность. «А вот возле ваших пахосов так постоянно один комок и крутится. Как будете к ним возвращаться?» «Да как все, с нетрезвым иканием и на подгибающихся ногах. Если там до сих пор кто-то вынюхивает, то сразу поймет, что мы просто ходили вон в тот поселок развлекаться». «Сработает, может быть», — согласился Балар. «Но только в том случае, если наблюдатель сам не находится в том же поселке. Иначе обязательно попытается за вами следить и дальше. Тогда мы поедем в другой поселок и продолжим наше развлечение. Разве мы не возвращаемся назад?» «Нет, тут одно интересное дело намечается, и нам желательно с самого раннего утра приготовить засаду. Для этого мы сразу и отправимся чуть назад по пройденному Титаном пути. Дай мне сигнальный маяк». Командир стал пояснять Балару предстоящую задачу. «Ты сейчас возвращаешься на базу и передаешь сотнику следующий приказ. Пусть он проведет соответствующую подготовку к завтрашней ночи и на утро. Как мне удалось подслушать, детище, вернее, его орудия будут использовать для дробления оставшейся преграды в шейтеровой балке, поэтому следует поставить на удобных позициях двух самых опытных воинов, пусть попытаются опробовать силовые пробки для закупорки стволов, только им следует действовать осторожно и по очереди. Помимо этого возьми в легионе сразу два сонных покрывала, выбери 5 боевых баларов вашего подразделения и спешите к нам на сигнал маяка. Вшестером поможете нам при захвате едущих куда-то на запад техников. Кажется, их не собираются сопровождать охранным отрядом, и мы просто обязаны воспользоваться таким уникальным шансом. Если бы удалось схватить хоть парочку специалистов живыми для допроса, нам была бы неоценимая помощь, а то внутрь детища для разведки проникнуть не удалось. Все запомнил? Так точно, командир. Ну и напоследок передашь общий приказ. Поселок покидать только в самом крайнем случае. И расскажешь, как меня проверяли на заставе под сонным покрывалом. Прежде чем ответить, воинственный балар булькнул смехом. Давно пора только нас использовать. И удобней, и никакого внимания к себе не привлекаем. Ага, может, вас надо было на поджог складов отправить, чтобы вы, так сказать, собственными телами? Ну чего замолчал? Или хочешь за пререкание с командиром получить 2 наряда на кухню? Хочу, очень хочу. Со страстью заскрипел внутренностями оголодавший за день балар. Ладно, лети уж и старайся проскочить над горами. Когда летающее растение улетело, Кремон шепнул своему напарнику. Направляемся сейчас в первый же поселок в тылах Титана. Хорошенько подкрепимся, а затем постараемся устроиться на ночлег и выбрать место для засады. Многоопытный Даруш все схватывал с полуслова, поэтому сейчас только кивнул. И уже в следующую минуту они закинули руки друг другу на плечи и на полусогнутых ногах поспешили, покачиваясь, к своим пахосам. Есть там наблюдатель или нет, но роль приходилось играть до конца. И все-таки мне тут не понравилось, заплетающимся языком говорил один. Что ты предлагаешь? С глупым иканием вопрошал второй. Давай поедем в один замечательный поселок, вот там уже точно повеселимся. А денег нам хватит? Ну не то чтобы очень, но вроде как должно. Тогда поехали. Ехать пришлось пару часов, и только глубоко за полночь они и в самом деле добрались до намеченного поселка, о котором имели подробные сведения от разведчиков. Трактир оказался наполовину пуст, но не из-за того, что не было желающих повеселиться, а по причине несуразно подскочивших цен на все съестное и спиртное. Расположившиеся в округе войска создали огромную продовольственную проблему, и вполне естественно, что хозяин трактира чуть ли не удесятерил стоимость своего сервиса. Когда он подошел к рассевшейся за столом парочке, выслушал заказ и назвал стоимость позднего ужина, невменяемо икнул неподдельно. «Какой кошмар! У меня весь хмель из головы вылетел! Уходим!» — скривился коллега. «Да плевать!» — разошился Кремон, сбрасывая с себя накидку и красуясь знаками отличия сотника. «Все равно повышение отпраздновать надо. Только вот, хозяин, есть ли у вас комната для ночлега?» «Как-нибудь», — вальяжно усмехнулся трактирщик, — «имеется в наличии, по стоимости в 2 золотых». Оба посетителя еще больше скривились, вспоминая, как они совсем недавно пировали большим отрядом всего за 4 золотые монеты, но делать было нечего. «Так и быть, получи, но нашим пахосам пусть в таком случае самого лучшего корма зададут. Не переживайте, все будет сделано. Ну и нам корма подайте побольше, да понаваристей». Когда хозяин поспешил на кухню, подчиненный невменяемого проворчал: «Ну и наглость, куда подскочат цены, если война начнется?» На что получил полный оптимизма, громкий ответ своего командира: «Ха, тогда все будет в 100 раз дешевле и на нас будут работать по 10 рабов, а уж каких рабынь я себе выберу, обзавидуешься». «Постараюсь от тебя не отставать», — подыграл Даруш без всякого воодушевления. До рассвета они успели не только хорошенько подкрепиться, рассмотреть ведущую на запад дорогу, но и вздремнуть пару часиков, не забыв, конечно, перед этим включить маяк. Поэтому с восходом Занваля пара легионеров уже оказалась между далеко раскиданных по широкому каменистому плато гигантских валунов. Место было пыльное, обезвоженное, и ни одной воинской сотни или тысячи в пределах видимости не наблюдалось. Словно в присказке, ни колодца, ни болотца не бывало в тех краях. Как раз наилучшая диспозиция для засады. Причем засады, располагающиеся почти легально, потому что решили установить ее под видом блокпоста. Когда к ним из-за ближайшей горы поспешили 6 баларов, Коллега невменяемого тут же растянулся на камнях и отправился отделенным сознанием к Титану. Следовало на всякий случай проследить, как и в каком количестве отправится так трепетно ожидаемая группа техников. Кремон тем временем опознал среди подлетающих сфер своего друга. Спин, а ты чего на боевое задание примчался? Повоевать захотелось, ты знаешь, ни чуточки, признался Балар. Но вот радостную новость решил доставить лично, не вытерпел. Догадываюсь о чем. Удалось разобраться с жезлами, точно, ликовал Спин. И теперь мы в любой момент можем освободить наших собратьев. Придется им еще пару дней потерпеть, напомнил невменяемый. Но как ты добился успеха? Это мне Карак помог, одну полезную идейку подкинул. И теперь дело обстоит так. Дальше лидер Баларов принялся живописать все перипетии проведенных экспериментов. По его словам получалось, что выловленными дикими собратьями придется в некоторой мере пожертвовать. Естественно, что не со смертельным исходом. Просто их вынуждены будут отправить в середину той самой тучи, которая тянет рывками Титан. Растения, влетевшие в общий строй со стороны, должны его смешать, так сказать, нарушить синхронизацию, а потом уже всем вместе, сразу с трех жезлов, будет дана команда спасаться, улетать отсюда как можно дальше. По заверению главного исследователя, теперь и противная труба не понадобилась. Все будет происходить в мирном беззвучии. Единственное, чего Спин опасался, так это мести рассвирепевших шаманов. Вдруг они начнут метать вслед нашим собратьям жидкое пламя и взрывы? Ну сам подумай, что это им даст? Стал рассуждать Кремон. Кто потом будет тянуть эту громадину дальше? Следовательно, они в первую очередь попытаются вновь перехватить управление. И будут продолжать это делать до тех пор, пока твои собратья не скроются за горизонтом. Правда, остается открытым вопрос. Не смогут ли змеиные повторно собрать новую тучу? Не смогут. Потому что им она не понадобится, напомнил Спин. Ведь мы сразу же уничтожим Титан. Не так ли? Так-то оно так, взгрустнул командир Легиона. Но пока это только наши предварительные, не подкрепленные практикой расчеты. Вполне возможно, что падающие горы не окончательно повредят детище, и ордынцы попытаются его вновь поставить на крыло. Не сразу, возможно, но со временем, точно. Мы к тому времени обязательно что-нибудь придумаем похлеще, торжественно пообещал лидер летающих растений. Ни один Балар больше не попадет в позорное рабство. Подобное недопустимо ни в одной стране этого мира. Он бы еще долго выдвигал подобные лозунги, но Кремон заметил, что время идет и надо готовиться к распределению ролей в засаде. Все-таки два человека для первого удара слишком мало, чтобы захватить пленных живыми. Следовало со всей эффективностью воспользоваться боевыми качествами натренированных для войны Баларов. Кроме того, после окончания засады следовало избавиться от трупов, если такие будут в наличии. И для этого дела Эльмитоланы заранее разыскали подходящую расщелину, которую можно было завалить сверху камнями. Спин даже не поленился и слетал к будущей могиле ордынцев, чтобы удостовериться в ее хорошей маскировке. «Отличная ямка», — похвалил он после возвращения. Вскоре и лежащий на камне Эльмитола начнулся и стал докладывать. Из нижнего люка по лесенке спустились 6 человек. Им подали пахосов с переметными сумами и приставили охрану в 5 воинов в форме карателей. Все 11 человек едут в нашу сторону и теперь находятся в 4 километрах. Шейтар их загрызи, не сдержался невменяемый. Все-таки приставили охрану, а одного техника капитан придержал на борту. Ладно, ничего не меняем, только теперь учтите. Каратели не жалейте сразу уничтожать в первую очередь. Если встанет та же самая необходимость с членами экипажа Титана, то оставлять в живых тех двух, которые будут находиться ко мне ближе всех. Остальное все решайте самостоятельно по ходу действия. Вопросы есть? Нет? Тогда по местам. Балары тут же подались за ближайшие валуны, а оба легионера взгромоздились на безучастных пахосов. Затем тщательно прислушались и тронули своих животных за момент до того, как в пределах видимости перед ними показались 11 всадников. Встречный отряд шел легкой рысью и при виде двух незнакомцев останавливаться не собирался. Но когда расстояние сократилось до 20 метров, Кремон поднял вверх руку и крикнул усиленным магией голосом. «Стоять! Кто такие?» Вот тут и стали выясняться примерные силы противника. Вперед выдвинулся один из техников и, хоть на нем отсутствовал пояс змеиного, сразу раскрыл свою сущность Гзера, сняв маскирующую защиту. «А вы сами кто будете?» «Подвижный разъезд 12 тысячи личной гвардии Фарати. Нам приказано патрулировать это плато и проверять всех подозрительных. «И в чем же вы нас заподозрили?» — ухмыльнулся шаман. «Пока ни в чем, так освободите дорогу». Невменяемый развел руки в стороны, как бы изумляясь. «Зачем нам усложнять друг другу службу? Неужели так трудно сказать, кто такие и что здесь делаете?» Шаман подъехал вплотную и с угрозой отчеканил. «Мы по распоряжению Гзородымного спешим в ставку правителя». «А, так вы с детища древних?» — радостно оскалился Кремон. «Что же сразу не сказали? Проезжайте». И только собрался убраться с дороги, как вдруг привстал в стременах и воскликнул. «А эти вам зачем? Или вы их тоже в ставку за собой тянете?» Все воины противника как один оглянулись назад, да так и замерли. Сзади к ним приближались 6 баларов. Причем они так идеально выдерживали строй по двое в шеренге, что ни у кого и сомнения не возникло в их управляемости жезлом. «Так это не наши!» — наконец воскликнул старший отряда. «Как, не ваши? Ведь все они ваш титан тянут, вот и эти наверняка к вам привыкли». Непроизвольно потянулись, как за собственными родителями. Шаман резко повернулся к невменяемому, нахмурил брови и раздраженно фыркнул. «Да что ты несешь, какие родители? Откуда я знаю? Вон как к вашим воинам тянутся». Ек, больше медлить было нельзя. Летающие растения приблизились на идеальное расстояние, и по последнему крику пошла атака на противника. Сам Кремон мощнейшей парализующей молнией сбил с пахоса старшего в отряде. Его коллега точно такой же удар направил на ближайшего техника. Тогда как балары, выхватив мечи, молниеносно уничтожили расположившуюся в тылах отряда 5 карателей. Но вот дальше все пошло наперекосяк. Вторая молния, пущенная Дарушем, не достигла цели. На ее пути вдруг встала полупрозрачная сфера, которая накрыла всех оставшихся техников, и те в едином движении развернули своих пахосов и поскакали обратно в сторону Титана. Залп из 3 арбалетов доказал полную бесполезность атаки на диковинную сферу, и всем показалось, что противник сейчас элементарно сбежит с поля боя. И тогда невменяемый решил использовать свои резервы. Так и не сходя с места, он крикнул баларам в стороны, и те слаженно открыли пространство для атаки. Набирающая скорость группа успела отдалиться всего метров на 40, когда жемчужные ордена отреагировали вместе с направляющей силой разума молодого героя. В следующий миг беглецов настигла малиновая молния нестерпимого жара, завершившаяся неяркой вспышкой. Но зато эффект превзошел все ожидания. Ни сферы, ни всадников на дороге не осталось, лишь по сторонам дымились обугленные куски мяса. Опытнейший Эльмитолан Даруш, прошедший не одно горнило диверсионных заданий, уставился на командира вылезающими из орбит глазами. Что это было? Просто удачное совпадение. Скачи туда и посмотри, нет ли кого в живых. Легионер сорвался с места, а сам Кремон мельком заглянул себе за пазуху. 4 жемчужины оказались опустошенными, что не могло не радовать. Хм, однако, результат просто великолепен. Неизвестная нашей магии сфера и 10 тел, если считать пахосов, оказались разорванными в клочья. Да никакой синхронный удар 4 эльмитоланов не сравнится с только что увиденным. Как же так получилось? Балары тем временем подлетели к командиру с некоторой опаской, и Спин высказал общее мнение. «Ну ты, командир, и резвишься. Зачем же так кровожадно?» Нечаянно начал оправдываться Кремон. И в этот момент он краем глаза заметил движение на земле и с содроганием рассмотрел, что гзертехник частично оправился от удара и, хоть продолжает лежать неестественно выгнувшись, направляет правой рукой на него непонятную коробочку. Машинально невменяемый стал возводить вокруг себя щит и пригибаться в седле, но чуть раньше раздался хлесткий щелчок, и отсеченная рука ордынца рухнула на камни, орошаемые струей крови. Техник взвыл от боли и уже в следующий момент оказался придавлен сразу 2 баларами. А Спин, сворачивая свое магическое жесса, укорил расслабившегося товарища. «Изначально добей того врага, который ближе. Кто знал, что он такой живучий?» — посетовал Кремон, уже стоя на коленях и накрывая голову воющего ордынца сонным покрывалом. «Он живучий, а ты такой кровожадный!» Лидер летающих растений оправдался тем же словом. Нечаянно. Пленный расслабленно затих, в бессилии воли теряя болевые ощущения. Но командир легиона все-таки перетянул веревкой культю, останавливая кровотечение. Не хватало, чтобы единственный язык помер в самом начале допроса. Ведь старший отряда оказался, ко всеобщему удивлению, мертв. Видимо, совершил грубейшую ошибку при поддержании защитной структуры, которая привела к банальной ликвидации своего создателя. А теперь все живо на уборку дороги. Все остатки тел, в расщелину. Командовал Кремон, устраивая тело техника на своем пахосе и направляя животное вглубь плато, чтобы через 5 минут здесь оставалась только девственная чистота природы и ни единого пятнышка крови. Спин, потом расставишь по периметру своих воинов для наблюдения и присоединишься вместе с Дарушем ко мне. Лидер Баларов вместе со всеми бросился выполнять грязную работу, но не смог удержаться от ворчания. Ни единого пятнышка, как же, да здесь нужен 3-дневный ливень для тотальной зачистки такой бойни. И когда уже мир во всем мире наступит? Глава 37. Бытовые конфронтации. Напряжение во взаимоотношениях между войском и местными жителями рода Зиик возрастало с каждым часом. Если еще в первые дни воины, расквартированные в поселке части, как-то себя сдерживали, да и местные власти оказались на высоте, наводя жесткую дисциплину, то начиная с 3-го дня положение стало резко ухудшаться. Дошло до того, что все рядовые члены рода Зиик с наступлением темноты считали за лучшее надежно баррикадироваться в собственных домах, чем выходить на улицы и разбираться с распоясавшимися ордынцами. И начало кризису положили сами армейские командиры. С 1-го дня они стали предаваться пьянству и весьма обозлились, когда по требованию им не предоставили ни единой рабыни. Глава лавки аргументировал подобный отказ тем, что рабынь в поселке не имеется. Даже наложниц никто не держал, только законных жен. Такое в древних родах практиковалось уже редко, поэтому на местных ополчились не только командиры, но и рядовые воины, за которыми словно специально отменили надлежащий надзор. Теперь вместо ежедневных занятий и тренировок рядовые маялись от безделья и мечтали только о добыче любыми средствами очередной дозы спиртного. Каламин Зиик метался по всему поселку со старшим гзыром рода и все чаще и чаще от простых угроз переходил к физическому наказанию. При этом он всегда старался доставить провинившихся пред светлые очи его непосредственного командира. Те в ответ на обвинения хмуро кивали, ехидно усмехались и отделывались сцеженным сквозь зубы обещанием: «Разберемся». Но, как правило, уже через час провинившегося воина опять видели на улицах поселка, и тот, пользуясь явной безнаказанностью и молчаливым поощрением, замышлял очередную мстительную акцию против местных жителей. Отряд вольных охотников, под видом которых действовали инармяне, вернулся как раз вовремя и немного пригасил страсти. Все-таки 30 гзыров, а Каламин заявил, что они специально им приглашены для наведения порядка, могли достаточно веско припугнуть и 1000 простых ордынцев. Но вся беда была в том, что в соседних поселках все с тем же усердием продолжали продавать зачастившим к ним воякам как гремучку, так и крепкое пиво грубой очистки. И в ту ночь, когда Спин улетел на помощь Кремону Невменяемому, на землях, принадлежащих клану Зиик, произошли первые кровавые столкновения. Началось все с жуткого недовольства распоясавшихся вояк тем фактом, что для размещения вольных охотников лавка старейшин выделила единственное оставшееся свободным строение – поселковую таверну, тем самым ликвидируя место для легального пьянства. Но если с утра никаких особых возражений не последовало, то ближе к вечеру страдающие похмельем армейские постояльцы стали роптать, куда и страх делся перед змеинами. Вначале поодиночке, а потом все больше увеличивающимися группами бездельничающие ордынцы начали стекаться на площадь перед таверной и выкрикивать провокационные оскорбления, перемежая их требованиями открыть питейное заведение для всеобщего доступа. Причем ни увещевания вышедшего к ним молодого главы рода, ни весомые угрозы наказания древним, убеленным гзыром на бунтарей не действовали. Тогда в дело вступили сами охотники. Причем не все, а единственные 3. Потому что худенького мальчугана, который их сопровождал, можно было не считать. Его наверняка взяли лишь для подноски воды до мелких поручений, хотя вышагивал он позади взрослых невероятно гордый собой. 2 гиганта, более всех выделяющиеся в отряде охотников своими внешними габаритами, и 1 сухощавый, с виду самый что ни на есть преклонного возраста, спустились с высокого крыльца и с независимым видом протолкались к центру площади. Как раз туда, где совсем недавно владелец таверны зажег 3 больших газовых фонаря, и между ними один из здоровяков со всей силы воткнул в утрамбованную землю копье. Затем под косыми, но заинтересованными взглядами окружающих достал из кармана запечатанный в защитную оболочку белый платок, вынул из упаковки и завязал на комле копья. И только потом, уперев кулаки в бока, обвел вокруг себя насмешливым взглядом. «Ну что, соколики, дурь в голове играет, а в молодых телах силушка на волю рвется, а ваши командиры совсем про учения забыли, служба, отставка и на пенсию показалось, так это дело поправимое. Надеюсь, все знают, что этот платок розовеет, когда рядом с ним используют магию. Так вот, предлагаю организовать поединок по борьбе, одной только физической силой и выносливостью. Выходи ко мне, любой желающий. Некоторое время над площадью царил недовольный гул. Видимо, грозный вид вызывающего на поединок мужчины ни у кого не проявлял желания выйти на поединок. Тогда гигант пожал плечами и указал на стоящего рядом с ним сухощавого коллегу. «Если нет желающих поколотить меня, пусть попробуют с моим младшим братом. Зовут его Тронко, и он тоже любит размочалить до крови чью-нибудь наглую харю». На неприкрытое оскорбление ропот усилился. Хотя один осторожный воин, с хрупкой структурой тела и крысиной мордочкой, все-таки нашелся. «Почему это твой младший брат выглядит втрое старше тебя? Молод еще и зелен, вот и хочет выглядеть солиднее. Или ты позабыл, что мы, гзры, можем себя омолаживать, когда захотим? Мне 83 года, но такую тлю, как ты, уложу с одного удара». Здоровяк хохотнул, но, так и не дождавшись вызова на поединок для себя лично, хлопнул товарища по плечу. «Ладно, братишка, вызывай любого». От такого братского жеста Тронко рухнул на колени и не сдержал возмущенного причитания. «Ты чего, инвалидом меня сделать хочешь? Извини», — погорячился. Эта сценка вызвала волну смеха, расслабившую всех собравшихся на площади. Но в их глазах моментально вспыхнул тот огонь, который бывает только у людей, настроившихся поразвлечься. С гигантом сражаться пока никто не решался. А вот с этим молодым задохликом сразу нашлось много желающих показать свою удаль, и они быстро стали скидывать с себя пояса с оружием, создавая заодно некое подобие очереди. Правда, никто и предположить не мог, что во всем сборном легионе Тронко считался наилучшим и самым опасным мастером, гением рукопашного боя. Даже сам невменяемый собирался, да все никак не находил времени, чтобы провести хоть одну тренировку со знаменитым в кругу диверсантов учителем. Зрители и возможные участники быстро раздались в стороны и образовали большой круг вокруг копья, окружая по периметру все три фонаря. Благодаря горящему газу видимость была преотличная. Первые ряды легли, вторые присели, третьи остались стоять, ну а дальше, для лучшего обзора, уже каждый изобретал что мог. Подобные мероприятия всегда отличались азартностью, поэтому старший брат крикнул своему младшенькому: «Я на тебя ставлю 500 монеты. Если проиграешь, вычту из твоего жалования». Тот в долгу не остался. «Скорее тебя шейтар сожрет, чем ты увидишь мои денежки. Но вот если выиграю, половина идет мне. Понял? Ладно, ладно, ты выиграй вначале. Ну, кто принимает мою ставку?» Тем временем в круг вышел первый поединщик и кивнул в сторону, видимо, своему товарищу. Тот сразу выкрикнул: «Принимаю». После этого и для мальчугана нашлась работа. Он быстро обежал спорщиков, у всех на виду вложил деньги в кошель и, проскочив в центр круга, повесил на комель копья поверх платка. Затем уселся под боком у гиганта, и тот как организатор представления крикнул: «Бой!» В Кремневой Орде в таких поединках разрешалось многое. Удары в лицо и по всему телу, как кулаками, так и пятками, коленками и локтями. Захваты и удержания с удушающими приемами. Толчки, подножки и борцовские приемы. Запрещались удары по мужскому достоинству, применение когтей и зубов. Да еще запрещалось в момент удержания ломать пальцы. В противном случае сразу засчитывалось поражение. Вполне понятно, что при таких правилах смертельных исходов было предостаточно, а многие пострадавшие надолго переходили в категорию инвалидов. Но именно с этой целью столкновения и были задуманы энормианами. Потому что они заблаговременно высмотрели в толпе вояк самых главных зачинщиков и очень надеялись, что те обязательно захотят лично наказать нежданных и сильно мешающих дополнительных квартирантов поселка. Ну а если кто и припрячется в гуще противника, то их потом постараются вывести в инвалиды другими способами. Поэтому Тронко, имея за плечами уникальное мастерство, помноженное на столетний опыт, мог вести поединки как ему заблагорассудится. С первыми тремя соперниками он справился только кулаками, причем совершал свои атаки с таким риском и долей удачи, как казалось со стороны, что создавалось впечатление очень тяжелых для него побед. И самому изрядно досталось, и его противники падали только после шестого, а порой и десятого удара по лицу. Причем первые удары приходились по губам, следующие – по бровям и переносице. Поэтому к моменту полного нокаута лица всех троих стали похожи на расквашенные сливы. Благо и тут пригодилась помощь проворного мальчишки. Он живо принес два ведра с колодезной водой, и неудачников, вынесенных за кольцо зрителей, приводили в сознание и отмывали их товарищи. К четвертому поединку гогочущий от возбуждения организатор добавил в кошелек сразу целую золотую монету, и ставка увеличилась до 5. Это были уже очень большие деньги, и несколько кандидатов сразу же выбыли из очереди по меркантильным соображениям, хотя продолжали гореть желанием хоть как-то проучить слабого на вид, пусть даже и очень удачливого в бою, охотника. Кое-кто пытался в складчину поощрить к поединку своих самых умелых в схватке товарищей, при этом выкрикивая вслух советы и соображения. Да он же совсем не умеет сражаться. Одними кулаками дерутся только идиоты. Даю золотой против него, и я ставлю 2. Но только ты его завали, шарах. Да на шараха и я ползолотого поставлю. Ну где ты там, то хвастался, а сейчас проломи этому недоноску голову. Ты ведь тоже умеешь кулаками махать. По всему выходило, что славнопризный шарах не любил выступать в первых рядах конфронтации, а предпочитал действовать из-под тишка, из-за спин своих товарищей. Как раз его и заметили инармяне как одного из зачинщиков смуты. Но вот теперь тому ничего не оставалось делать, как защитить свою репутацию. Да и шансов у него для этого имелось предостаточно. На голову выше, чем мастер по рукопашному бою, и по весу как минимум в 2 раза тяжелее, ордынец в развалку вошел в круг и несколько раз эффектно напряг мускулы обнаженного торса. Под свист и поощрительное улюлюканье дождался, пока все деньги оказались всыпанными в кошель, с презрением дождался команды и, выставив вперед длиннющую левую руку, пошел в атаку, а правый кулак приготовил для смертельного, как ему показалось, удара. Если бы он только знал, на кого раскатал свою губу. Тронко вначале с наигранным испугом пятился назад, а потом с отчаянным вскриком бросился вперед, поднырнул под вытянутую руку и боковым переворотом бросил тушу соперника под себя. Все кольцо зрителей недоуменно ахнуло, и в повисшей затем тишине послышался отчетливый хруст костей. Не стоило и говорить, что шарах еще в момент соприкосновения с землей потерял сознание от болевого шока, а вот охотник сделал вид, что этого не заметил, и еще по инерции попытался провести удержание, доводя тем самым один из переломов до жуткой открытой раны. «Стоять! Назад!» – заорал его старшенький брат, прекращая поединок, а затем еще с несколькими ордынцами поспешил оказать поверженному дуэлянту первую помощь. Когда того вынесли за кольцо, то после короткого осмотра сразу водрузили на носилки и бегом понесли к военному лекарю. Сам же охотник, вернувшись в круг, огласил итог. «Ну ты и зверь, братишка, у него рука в 3 местах переломана плюс ключица, нечего руки в мою сторону протягивать», с мальчишеским самодовольством ответил Тронко, чем распалил ажиотаж вокруг поединков до самых небес. Следующие бойцы вошли в круг только на деньги в складчину, но если первого, которого явно вытолкали ретивые товарищи, Тронко пожалел, потому что тот оказался здесь совершенно случайно и вел себя скромно, то второго, явно прирожденного дуэлянта и одного из основных зачинщиков смуты, опять основательно покалечил. Опытнейшего драчуна унесли в армейский госпиталь с переломом шейки бедра, и он надолго выбыл из рядов возмутителей спокойствия. После этого в круг прошагал один из десятников, также замеченный в наускивании своих подчиненных против охотников. Отличался он своим огромным ростом, который портила ярко выраженная горбатость. Руки свисали ниже колен, да и ноги смотрелись как 2 каменные колонны. Наверняка и прозвище у него могло быть только одно – «Горбатый». Он с красной от злости мордой подошел к копью и со всем тщанием осмотрел платок, а потом ехидным тоном спросил у организатора поединков. «Второй платок имеете?» «Конечно. Можете проверить этот и заменить новым. За ваши деньги все, что угодно». Лакмусовый на магию предмет продавался во многих местах и стоил 5 медных монет. Для сержанта это не считалось какой-либо суммой, поэтому он показал на ладони 5 медяшек и опустил их в общий кошель, намекая, что если проверка выяснит обман, то вся касса и так вернется их прежним владельцам. Охотник и словом не высказал положенных в таком случае возражений, поднялся во весь свой гигантский рост и прошел к копью, сотворил маленький светляк, и все заметили, как платок моментально поменял белый цвет на розовый. Под одобрительный гул разгоряченных азартом мужчин светляк растворился, а использованный платок заменили новым. И вот тогда сержант стал снимать пояс с оружием. При этом он гаркнул в толпу своих сторонников. Ну что, хотите отыграть свои 40 золотых? Тогда собирайте. Сейчас я лично откручу этому недомерку голову. Кажется, никто не сомневался в победе Горбатова. Наверняка он слыл самым непобедимым в тысяче, кои слухи впоследствии подтвердились, потому что деньги собрали с завидной скоростью и полной уверенностью в возврате. Зато вот энормиане забеспокоились. Слишком уж огромная оказалась сумма. За такой проигрыш воины противника могут и взбунтоваться. Пусть и не сразу, пусть вначале в них возобладает чувство справедливости и честности, но вот после очередного возлияния алкоголя они обязательно вспомнят о столь существенной потере, и реакция от запоздалого сожаления может последовать непредсказуемая. Пока сержант оголял свой мощный, украшенный несколькими боевыми шрамами торс, охотники тихо советовались. При этом они растерянно пожимали плечами и явно не знали, как быть, что навело армейских на лестные для себя мысли о позорном желании вольных гзеров отказаться от поединка. Опять стали раздаваться провокационные выкрики и едкие замечания. Что, струсили, кончилась ваша удача, сколько бабочка не порхай, а все равно будет склевано. Да нет, не склевано, а раздавлено сапогом нашего славного десятника. Ненадолго воцарился издевательский, хоть и весьма нервный гогот. Его громким криком прервал сам Горбатый. «Но отныне выпивка для меня будет за ваш счет», в ответ ему из толпы раздались восклицания. «Согласны, только норму ежедневную установим, а то точно теперь сопьешься. С его желудком, как у трех шейтаров, никакой выпивки не напасешься». Вольные охотники, по всеобщему мнению, поняли, что отступать некуда, и вот их представитель остался в центре круга лишь со своим противником. Команда к началу поединка не заставила себя ждать, и оба бойца с первых же минут взвинтили темп движений до максимума. Несмотря на длиннющие руки-крюки и прямо-таки звериную ловкость передвижения, Горбатый на первой минуте пропустил массу сильных ударов по корпусу, а еще через минуту оказался точно с таким же расквашенным личиком, что и три первых его товарища. Таким образом Тронко заложил фундамент победы, а потом пометил своего врага, чтобы его и до того отталкивающая наружность вызывала еще большее отвращение. Да и кровь из ссадин на бровях и лбу ощутимо мешала ордынцу ориентироваться. Со стороны казалось, что он все время проводит в атаке, и некоторые его удары достигали цели с такой силой, что сухощавого охотника отбрасывало на несколько метров. Схватка продолжалась уже пятую минуту, и некоторая усталость ревущим от восторга и ажиотажа зрителям показалась тоже вполне естественной. Только вот никто, кроме самого Тронка, не мог знать, насколько опасными оказались именно первые его удары. Великий мастер рукопашного боя совершил несколько попаданий по жизненно важным местам на теле человека, причем не смертельных, но с внутренними разрывами и кровоизлияниями, и теперь только ждал, пока задыхающийся гигант рухнет без сознания во вполне расчетное время. И когда это время приблизилось, знаменитый диверсант словно невзначай подставился под несколько последних слабых ударов и сделал вид, что вошел в начинающийся нокдаун. Затем, пошатываясь на ногах, дождался, пока туша Горбатого рухнет к его ногам, и, словно в безотчетном состоянии, рухнул рядом. Взвывшие от злости ордынцы тут же затихли и теперь все, как один, уставились на организатора поединков. Ведь теперь появился пусть и не совсем надежный, но шанс поделить общую ставку пополам. Все теперь зависело, насколько дотошно и справедливо отнесутся охотники к намечающейся ничьей. Старший брат проявил истинное благородство и не стал доказывать, что их представитель одержал явную победу. Он вскочил на ноги и прокричал: «Братишка, что же ты? Великая победа уходит из твоих рук. Постарайся встать на ноги, пока я досчитаю до 8. Раз, два». Считал он вроде без видимых затяжек, но воодушевленная возвращением половины денег толпа сразу перекрыла одиночный голос слаженным ревом и ритмично довела счет до финала. 6-7-8. Пока его третий товарищ вместе с мальчуганом стал оказывать первую помощь Тронко, гигант вышел в центр круга и объявил: «Ничья. Пусть подойдет ваш представитель, я верну ему 40 золотых». Но порой подачка еще больше усиливает аппетит. Разгоряченные кровавым представлением, некоторые ордынцы возжелали вернуть все проигранные деньги, и тут же стали вслух высказывать свои претензии по поводу поселковой таверны, разжигая страсти собственные и своих товарищей. Защелкали фиксаторы на ножнах, настороженно зазвенела освобождаемая сталь, но в мгновение ока все стихло, когда стоящим кольцом ордынцам огромные светляки осветили спины. Те дружно развернулись назад и увидели стоящих тройками по периметру остальных охотников вольного отряда. Зная характер ордынцев, инармиане перестраховались, показывая неумолимую силу и давая понять, что не остановится ни перед чем. Такая демонстрация подействовала. Крикуны и горлопаны замолкли, гомон стих и вскоре площадь опустела. Все недовольные отправились по своим местам ночлега. Казалось бы, инцидент исчерпан, пар выпущен и дисциплина налажена. Да вот только впоследствии выяснилось, что зря Тронко инсценировал ничью в поединке. Все 40 золотых на следующий день ордынцы потратили на закупку спиртного в других поселках, организовав для этого сразу несколько снабженческих бригад. И к вечеру, когда Титан приблизился к Шейтеровой балке, а командир легиона вернулся в поселок с чрезвычайно важными сведениями допроса, весь поселок казался захваченным пьяными врагами, которые вот-вот начнут оголтелый разбой и насилие. Вместо планомерных и продуманных действий вокруг детища древних Кремону невменяемому пришлось срочно заниматься спасением и обороной гражданского населения. Глава 38. Беспросветные пещеры. Пока люди Эльмитолана легиона вместе с Баларами вели на поверхности интенсивную боевую и подрывную деятельность, драконы, таги и три человека без колдовских умений проклинали свое существование в глубоких и мрачных пещерах. Ну разве что к числу людей принадлежал и единственный прячущийся шаман, бывший десятник охраны Ильдар Кайтуш. Он и на шаг старался не отходить от своей любимой. Пожалуй, только им двоим было гораздо легче, и относились они к таким условиям существования более философски. Ведь для молодой поры все еще продолжался медовый месяц. Драконы были разбиты на три группы. Две, по 8 крылатых в своем составе, прятались в неудобных и маленьких пещерах подскока. Им вменялось в случае экстренной опасности быть наготове и выручить действующих на поверхности людей. Остальные драконы располагались в более глубокой огромной системе подземных катакомб и переходов, в которых хватало как больших пещер, так и свежего, пригодного для дыхания воздуха. Единственное, что омрачало и там существование в прямом смысле этого слова – запрет на освещение бескрайней надобности. Он, этот строгий запрет, любителей бескрайних небесных просторов просто добивал. Тиур и Рисовый, Сашун Ларго и Гишернабиа старались поддерживать дисциплину среди подчиненных со всей строгостью, но наедине между собой ворчали чуть ли не больше всех. Подумать только, жаловался шепотом Тиур, когда бунтовщики из подземелья атаковали королевский дворец, я их ненавидел больше всех на свете и клялся, что никогда сам не превращусь в подобную крысу. А вот теперь приходится сидеть, как мыши, и терпеливо ждать своего часа. Тошно. Почему же? Попытался утешить легендарного исследователя и своего друга Цашун. Когда твой замок оказался разрушен, а ты нас припрятал в глубоких подвалах, никто не упрекнул тебя в излишней мудрости. Мы тогда все спаслись благодаря подобной предусмотрительности. Так тогда была вынужденная мера. И что важнее всего, краткосрочная. А тут меня все чаще одолевают сомнения. Не разучился ли я летать? Мне еще хуже. Прошлой ночью кошмар приснился, что нас завалило, и я, голодный, застрял в какой-то узкой щели. Только одна отчетливая мысль меня терзала до самого пробуждения. Умру я от голода или нехватки воздуха? Ты опять о запретном? Раздраженно рыкнул намного старший Тиур. Ну сколько тебя просить? А он у нас самый воздержанный в пище, выразил свое недовольство Гишер. Извините. Дело в том, что прячущихся в подземельях легионеров не баловали разносолами. Да что там разносолами, они постоянно ходили полуголодными и мечтали хоть раз нормально отожраться. И основная проблема заключалась в доставке свежих продуктов питания. А когда вся местность стала кишеть войсками, то вообще стало проблематично незаметно доставлять пищу. Этим процессом глубокими ночами занимались только балары, которые, делая по нескольку ходок от дороги вглубь горных ущелий, доставляли товарищам самое необходимое, а опустошенные сумы несли обратно в обоз. Хорошо еще, что мини-отряд снабженцев из трех подвод умудрялся доставить провиант в любую точку местности. Здесь очень пригодились знания и опыт ездового желудя, которому со всем усердием помогали воин и вор, соответственно и целое отделение боевых буларов, которым пришлось уничтожить несколько слишком любопытных ордынцев-одиночек да парочку обладающих чересчур служебным рвением разъездов. Для подобных акций летающие растения подходили больше всего. Удостоверившись, что поблизости не виднеется отделенных сознаний, они хладнокровно и быстро уничтожали воинов противника и тщательно заметали все следы, а потом и дальше продолжали сопровождать троицу поселковых интендантов. Тем, Кстати, давно сменили форму на отличительные одежды рода Зейк, так что особых подозрений они чаще всего у проверяющих ордынцев не вызывали. Но даже проворным снабженцам, денно, а чаще ночно трудящимся на подвозе продовольствия, драконы сильно завидовали. Везет им, пусть днем и отсыпаются, зато постоянно под открытым небом. «А мне что делать?» – пожаловался Гишер. «Я ведь боевой дракон, мне каждый день надо несколько часов в полете тренироваться и отрабатывать фигуры высшего пилотажа». «Ох!» – воскликнул Цашун. «О каком пилотаже речь? С каким удовольствием я бы сейчас подался в горы на охоту?» Тиуририсовый громко сглотнул непроизвольную слюну. «Я вижу, на тебя запреты не действуют, все, молчу, но если честно, то я даже нашей четверке людей завидую, а уж таги, подавно, да эти в любую щель пролезут, ну и люди стараются не отставать, удивляюсь только, как этот бабу с Милги вот в такие маосенькие дыры пролазит». Сашун Ларго тоже завистливо вздохнул. «Наверное, они его по кусочкам протаскивают». «Действительно, пребывающие в пещерах люди постарались загрузить свое свободное время по максимуму, и главным зачинщиком, организатором и душой образовавшегося отряда стал гигант Бабус Милги. Вначале он пытался занять бездействующее тело усиленными физическими нагрузками, но делать это в полной темноте оказалось неинтересно, а вот пробираться вглубь таинственных, полуобвалившихся катакомб ему неожиданно понравилось». Да и опыт у него после эпопеи с нахождением царства Вьюдраши имелся внушительный. К тому же, протиснувшись на 1-2 уровня ниже, разрешалось использовать некоторые артефакты и обычные факелы для освещения, потому что считалось невероятным такое глубокое проникновение отделенных сознаний противника, а это сразу начинало манить больше, чем безвылазное сидение в непроглядных для простого человека пещерах. Поэтому в любом месте бабу всегда все тщательно ощупывал, разгребал мелкий гравий, срывал наплывы и окаменелости, могучим плечом пытался оттолкнуть в стороны более громоздкие куски рухнувшей породы, и постоянно получал вознаграждение за свое упорство, отыскивая какие-то узкие гроты, уходящие в породу щели и засохшие русла давно канувших в лету ручьев. Поиск стал проходить гораздо интенсивнее, когда бабу буквально заставил работать возле себя Алехандро Шиловски. Заодно удалось таким образом вытянуть баронета из развившейся хандры по поводу похищения его сестры. Безутешные мысли о Мирте оказались немного оттеснены в сторону элементарным желанием выжить в тех рушащихся гротах и сужающихся лазах, в которые его затаскивал старый товарищ. Сразу после Алехандро активному Смилги удалось завлечь в свою компанию Алию Ланд. Та загорелась желанием исследовать недра после восторженных рассказов про Вьюдраши и те чудеса, которые встретились участникам великого похода на утерянном пути. Ну и естественно, что ее вторая половинка оказалась четвертым участником отряда спелеологов. Так у них появился свой личный первый колдун. Теперь они практически не зависели от кратковременных источников освещения, используя магические светляки, да и сами магические силы открывали более широкий простор деятельности, позволяя порой не только разведать предстоящий впереди путь, но и расширить в самом удобном месте слишком узкие проходы и трещины. А уж когда в отряд влились от вынужденного безделья все четверо таги, которых обстоятельства заставили покинуть кишащий войсками поселок, то исследовательский отряд под командованием Бабу Смилги драконы стали с завистью называть всепроникающим. Некоторые, правда, пытались шутить, добавляя слово глистом, но шутка не прижилась. Да и вспыльчивые таги могли подслушать ненароком такую оценку своих действий и, невзирая на гигантскую разницу в весовых категориях, задать яростную трепку взорвавшемуся шутнику.